Понимаешь, люди смотрят, а ты летаешь по лофту. Потом в машине летаешь. Ты понимаешь, люди смотрят, уже не пойми. Всем привет! Сегодня мне стало лень делать три анонса на три видео, поэтому я сделал только один. Вот этот вот. Как всегда, здесь... Сейчас дайте угадаю. С вот этой стороны угадал. Появится ссылочка, возможно. А может и не появится, хрен ее знает. Но под видео точно... На три новых чат-рулеточки. Приятного вам просмотра. Ставим лайки, подписываемся на канал. Помогаем нашим бойцам АТО. Реквизиты указаны.